Сегодня очередной хороший день. Во-первых, Оля пришла в себя, и вечером можно будет зайти в гости. Визит будет тяжелый. Подружка очень старалась пробиться на музыкальный Олимп, а теперь переживает крушение этих планов. Наша с ее родителями задача — доказать, что на этом жизнь не кончается, а впереди широченный веер дорог к другим, не менее увлекательным вершинам. Вторая причина отличного настроения — до прибытия семьи осталось всего пара дней. Поездом добираются, в спецвагоне повышенной комфортности. Самолетом малыша переправить можно, ничего с ним не случится. Но это я так раньше думал. Теперь думаю по-другому. Для наследника нужно выбирать самый безопасный и спокойный путь. Причина третья. Что-то одно здесь не вычленить, так что спишем на удовольствие жить, находящейся на пике своего могущества, лучшей стране мира. Очень приятный для психики симулякр у нас тут создался. А главное, его приятность держится не на вранье, а ощущении правильности выбранного партией и правительством пути. За завтраком, внимательно отслеживая положение повидла на кусках хлеба, чтобы не капало куда не надо, писал ответ на приглашение Министерства спорта ФРГ посетить Мюнхенскую Олимпиаду. Чисто ради приличия прислали, не надеясь на положительный ответ, а я неправильных немцев разочаровывать не стану. А, к моему невероятному сожалению, хер Клаус, ФРГ не является дружеской по отношению к Советскому Союзу страной. Как только вы покинете ряды империалистического блока НАТО, я с удовольствием посещу как Западный Берлин, так и славный Мюнхен, не испытывая беспокойства от существования таких запятнавших себя обслуживанием интересов нацистских войск концернов, корпораций и фондов, как... Список вышел длинным и вмещал где-то 60% ВВП ФРГ. Тоже сигнал. Западные немцы в открытую ничего такого не говорят, но в кулуарах и умах бродят опасения, что нас-то точно не пощадят. Пощадят, если будет гарантия непоявления этих ваших леопардов в неприятной близости от наших границ. Гарантия тут одна. Вываливайся из НАТО и заключай с Союзом нормальный двухсторонний договор, типа как Италия. Нам оно очень удобно. Поодиночке любая европейская страна слабее Союза настолько, что ничего удивительного в нежелании покидать уютные застенки НАТО нет. Но это они по себе мерят, с прогрессивной европейской точки зрения. Это когда раз в пару десятилетий резня за ништяки и интересы начинается. Нам оно не надо. Мы же хорошие, но врагам этот тезис донести крайне сложно. НАТО вообще в немалой степени создавалось как способ прекратить большие войны в Европе. Звучит отлично, на самом деле, если не принимать во внимание тот факт, что единственная причина для США строить такую структуру – это красная угроза. Один большой европейский конфликт, и все. Туда придут советские войска с известными последствиями. Последнего мы не хотим. Это кровь потечет, инфраструктура пострадает, а потом долго придется отлавливать мятежников и сумасшедших. Лучше договориться и продолжать давить мягкой силой. Мы же не торопимся. Запечатав конверт личной печатью, отдал его терпеливо дожидавшемуся ответа на лестничной площадке подъезда курьеру неправильно немецкого посольства. Вернувшись домой, облачился в рубаху с галстуком, пиджак из-за жары не актуален и пофигу мне на регламент, подхватил папочку с бумажками и слайдами и направился в Останкино участвовать в международной панораме для придания сигнальному письму дополнительного мощи. Не зазнался. Ишь ты, молоко на губах не обсохло, а уже сигналы подает. А объективно оцениваю возможности, выделенные для слежки за мной мозговой банки. Сирич специального отдела ЦРУ. Сидят башковитые граждане, каждый инфоповод и каждый мой жест оценивают, отправляя наверх аналитические материалы. Есть в этом отделе такой мистер Блэк. оперативный псевдоним, настоящим именем я на всякий случай не интересуюсь, который очень любит играть в покер. Аналитик страшной силы, но в картах ему столь же страшно не везет. Теперь раз в квартал, чаще не получается, аккуратно сливает нам инфу. За время дороги спина успела взмокнуть, и открытое окно машины делало только хуже. Хорошо, что торфяником загореться не дали. Со смогом было бы совсем паршиво. В Останкино стало еще хуже. К жаре и духоте добавился густой табачный перегар. Задрали курить. Сколько компаний по оборудованию курилок и добровольному запрету курения в производственных помещениях не проводи, а реакционные никотинозависимые силы не сдаются. Как минимум в местах, которые стараются лишний раз не трогать. Творческие товарищи же трудятся, понимать надо. У них тяга к самоуничтожению, как правило, выше, чем у товарищей нормальных. В студии панорамы было получше. Во-первых, меня ждали, проветривали, а во-вторых, здесь имеются кондиционер и обновленные, не настолько жарящие софиты. Подарил с формулировкой любимой передачи центрального телевидения. «Здравствуйте, Александр Евгеньевич!» — поздоровался я с главредом ведущим. Упитанный и плешивый культовый дяденька в очках пожал протянутую руку. «Здравствуй, здравствуй! Как Ольга?» «Идет на поправку», — улыбнулся я. «Но, слава богу!» — трогательно выдал наш главный геополитический рупор. «Давно к нам не заходил». 7 месяцев», — подтвердил я. «Повода достойного не было. А вы и без меня справляетесь в лучшем виде». «Стараемся», — улыбнулся товарищ Бовин. Я отдал ассистентам слайды и лист с инструкциями, когда и чего показывать. Бумажки оставил себе для солидности, потерпел нанесение грима, с виноватой улыбкой отказался от приложения «дать поюзать пиджак». «Не пиджак Сережу, Сережа делает». И мы с Бовином уселись за стол. Александр Евгеньевич на правах хозяина площадки выдал приветственную подводку-анонс из подлежащих обсуждению инфоповодов. Повреждение кабельных линий стратегического противника мощной вспышкой на солнце, погрузивший тамошнее общество в легкую панику. Привычное состояние американцев. Дневной метеор в виде астероида «Аполлон», который благополучно пролетел мимо нашей маленькой планеты. Попытка государственного переворота в Марокко, ВВС обстреляли порт с королем, неудачно. И рассуждение об очередной инициативе благополучно избравшегося на пост президента США Форда-младшего. Я здесь ради последнего пункта, но поговорил с товарищем Бовиным и об остальном. В своей программной речи президент Форд объявил Советский Союз угрозой всему цивилизованному миру и призвал союзников по НАТО увеличить траты на оборону на 7,5%, огласил Александр Евгеньевич. «Траты на личное благосостояние оружейного лобби», — перевел я на нормальный язык. 7,5% — это господин Форд торгуется. Капиталисты с другой стороны тоже торговаться будут. Осторожно предположу, что сойдутся где-то на 4-5%. «Кто-то может сказать, что это не так уж и много», — заметил товарищ Бовин. «Но в реальности, товарищи, эти проценты обернутся направленными на нас ракетами и танками». «И не обернутся школами, детскими садами, социальными выплатами, ростом зарплат и инфраструктурой для рабочего класса капиталистических стран», — добавил я. «Я принес с собой некоторые цифры, Александр Евгеньевич. Давайте на них посмотрим». «А, и, может, даже немного посчитаем», — согласился он. Год назад, как многие наши телезрители знают, состоялась очередная Нобелевская премия. Одним из лауреатов стал Саймон Смит Кузнец, замечательный к дарованию экономист. Родился и вырос в Пинске. Тогда этот город числился в Минской губернии Российской империи. А самого мистера Кузнеца звали Семеном Абрамовичем. «Мог бы родине пользу приносить», — вздохнул Александр Евгеньевич. «Как и многие другие граждане империи, не пожелавший откликнуться на народный призыв помогать строить более справедливое общество», — кивнул я. Но у народа и без этих деятелей получилось, поэтому бог им судья. Гражданин Кузнец получил Нобелевскую премию по экономике по совокупности заслуг. Но нас сегодня интересует разработанная им система вычислений национального дохода валового внутреннего продукта, ВВП. Экономику считать можно по-разному, и наши статистики все время этим занимаются. Дело нужное и важное. Но ВВП является наиболее удобным для лобового сравнения экономического потенциала, потому что расчеты в итоге выдают всего одну цифру. Так, поощрил Бовин. Капиталистам ВВП использовать удобно. В него ведь входят и финансовые спекуляции, и траты на ВПК, и коррупционные схемы, которые в США именуют лоббированием. Цифра ВВП не отражает реального уровня благосостояния граждан, но помогает создавать иллюзию могущества. «Перейдем же к цифрам», — изобразил энтузиазм Александр Евгеньевич. По состоянию на 1971 год ВВП США составил 1002,3 миллиарда долларов. Триллион, грубо говоря, округлил Бовин. Триллион, согласился я. При этом экономика США, цитируя президента Форда, в сравнении с прошлым годом показала отрицательный рост 0,8%. Отрицательный рост — это сильно, хохотнул Бовин. Игра словами. Неотъемлемая часть так называемой демократии, с улыбкой кивнул я. В этом году, по расчетам американских экспертов, отрицательный рост продолжится, но не настолько благотворно. Экономика Америки упадет на 0,2-0,3%. В числе прочих мер сокращению отрицательного роста поспособствуют поборы со стран-участников блока НАТО. Конкретные цифры за прошлый год у нас есть. «КГБ предоставил», — шутканул Бовин. «Открытая информация, пожалуй, плечами». В этом плане наши оппоненты очень удобны. Они не скрывают свою гнилую сущность, вместо этого создавая информационный белый шум, в котором тонут и остаются незамеченными важные и напрямую влияющие на уровень жизни пролетариев сигналы. Сколько же европейский пролетарий заплатил за океанскому хозяину за защиту непонятно от чего? Франция, которая, напомню, одной ногой из НАТО во времена правления Шарля де Голля вышла, образцово-показательно отгрузила хозяевам 6,3 миллиарда долларов. При этом вся страна чуть ли не ежеквартально бастует и устраивает беспорядки, заметил Бовин. Эти 6,3 миллиарда очень помогли бы, например, фермерам, если придать деньгам вид субсидии на покупку топлива для сельхозработ, кивнул я. Но месье Помпиду и его аппарату решать проблемы своего населения не так интересно, как интересы заокеанского хозяина. «Вот из-за таких слов тебя во Франции персоной нон-граты объявили», — подколол Бовин. «Считаю это подтверждением моей правоты», — хохотнул я. Если враг визжит и корчится, значит, мы идем верной дорогой. Продолжим. ФРГ отгрузила в НАТО 7,26 миллиарда долларов. Ничего удивительного в том, что только за прошедшую половину нынешнего года в ГДР перебралось почти 7 тысяч немецких товарищей, заметил Александр Евгеньевич. ГДР процветает, поддакнул я. Как и весь социалистический мир, впрочем. Реальные доходы населения растут, товарное изобилие достигнуто, бесплатная медицина, образование и жилье обеспечиваются. Теперь Британия, которая недавно пережила очередную порцию забастовок и беспорядков. Британия отгрузила 6,72 миллиарда долларов. «Британия, США — это тандем», — добавил аналитик Бовин. «У островитян мощная школа разведки и огромный опыт. У американцев деньги для осуществления операций и подкупа марионеток на местах». «Согласен с вами, Александр Евгеньевич», — кивнул я. «Однако в данном случае деньги с острова утекают в бывшую колонию. Это ли не позор для бывшей империи?» «Королева явно не гордится нынешним состоянием своей страны», — хохотнул Бовин. Но больше всего, разумеется, агрессивные империалисты, хозяева оружейного лобби, грабят народ собственный, продолжил я. Траты США на НАТО за 71 год составили 74,86 миллиарда долларов. Вот недавно очередной беспилотный летательный аппарат нашим средством радиоэлектронной борьбы проиграл и упал в сибирскую тайгу. Из титана сделан, электроники куча, стоимость 6 миллионов долларов. Это скольким условным негритятам образование дать можно за эти деньги? «В первую очередь империализм пожирает собственную страну», — закончил эфир непрямой цитатой из Ленина товарищ Бовин. «До свидания, товарищи!» «Стоп! Как всегда, Сережа, безупречно и одним дублем», — похвалил меня Александр Евгеньевич. «Опыт», — улыбнулся я. «Спасибо, Александр Евгеньевич». «Хотел спросить насчет ВВП Союза, но не стал», — признался он. «Правильно», — одобрил я. 703 миллиарда в долларовом эквиваленте насчитали. Опять пришлось бы рассказывать про догнать и перегнать. Хватит гонок. Пора просто жить и спокойно развиваться в комфортном темпе. «Серега!» — помахал рукой дядя Семен от выхода. «Поехали!» Что-то случилось.